Шутка, шутка. Целуем, мама и папа. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Есть минутка. Рози. Прости, я очень занята, наклеиваю марки. Алекс. Понятно. Можно я позвоню попозже? Рози. Да я шучу, Алекс. Миссис Носатая Вонючка Кэсси попросила меня составить обзор школьных новостей. Вот я и сижу на сайте школы. Пытаюсь найти, о чем вообще можно написать. Думаю, для начала я напишу о том, что я здесь работаю. Алекс. Как работа? Рози. Ничего, я уже несколько недель здесь. Немного освоилась. И пока что все в порядке. Не знаю, о чем тебе рассказать. Алекс. Прости, мы так давно не разговаривали. Я и не заметил, что прошло столько времени. Время снова летит слишком быстро. Рози. Ничего, я догадалась, что ты занят. Я переезжала в новую квартиру и все такое. Алекс. Ах, да, точно. И как квартира? Рози. Ничего, она была просто омерзительна, когда мы въехали. Но Брайан Комбайн здорово нам помог. Он починил все сломанное и отмыл всю грязь. Из него получился бы прекрасный робот-уборщик. Алекс. Как вы с ним? Рози. Получше. Меня уже почти не тошнит от его присутствия. Не больше одного раза в день. Алекс. Это уже кое-что. Может, у вас что-то получится? Рози. Чего? С Брайаном Комбайном? Ты давно проверялся у психиатра? Он годится только на то, чтобы оттирать плесень и шлифовать полы. Алекс. Понятно. Может, у тебя есть кто-нибудь еще? Рози. Разумеется. 13-летняя дочь, новая работа и полный комод неоплаченных счетов. Мне есть чем заняться. Хотя недавно один из соседей звал меня на свидание. Алекс. Здорово. Ты и пойдешь? Рози. Даже не знаю. Может, ты мне посоветуешь? Его зовут Санджай. Ему 60 лет. Он женат. Живет с женой и двумя детьми. И ему принадлежит индийское бистро на первом этаже нашего дома. Ты никогда не догадаешься, куда он пригласил меня на ужин. Алекс. Куда? Рози. В свое индийское бистро. Сказал, что он угощает. Алекс. И что, ты до сих пор сомневаешься? Рози. Очень смешно. Алекс. Зато у тебя дружелюбные соседи. Рози. Он еще ладно. Вот рядом со мной живет владелец салона татуировок, того, который прямо под моей квартирой. У него татуировки по всему телу с головы до пят. Потрясающие, красивые, блестящие черные волосы, заплетенные в косу. И аккуратная испанская бородка. Он выше 6 футов ростом и неизменно носит кожаные штаны, кожаную куртку и огромные казаки с железными каблуками. Если он не разукрашивает очередную спину, то сидит в своей квартире у меня за стеной и на полной громкости слушает музыку. Алекс. Видимо, он принял тебя за фанатку тяжелого рока и надеется таким образом пленить. Рози. А вот тут ты не угадал. Его зовут Руперт. Ему 35 лет. Он закончил престижный Дублинский Тринити-колледж. У него диплом по истории Ирландии и степень магистра по ирландской литературе. Его идол – Джеймс Джойс, и прямо поперек груди у него красуется надпись «Ошибки – это врата открытий». А слушает он только оперу и классическую музыку. Каждый вечер в 5 часов он закрывает салон и пересчитывает кассу под звуки Брамса. Концерт для фортепиано с оркестром «Си бемоль мажор» опус 83. А потом поднимается в свою квартиру, готовит что-то невероятно изысканное и ароматное в 100-тысячный раз перечитывает Улисса Джеймса Джойса –